Жара и вся эта словесная вязь мешали Джону сосредоточиться. Страшно хотелось курить. «Пожалуйста, курите, мистер Уиллс», — сказала миссис Хейвен, будто прочитав его мысли. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Сам того не сознавая, он все это время теребил влажными пальцами пачку сигарет. «Наша проблема — время, мистер Уиллс». Голос Гамаэля, казалось, доносился издалека. Этот ровный, плавный голос как будто гипнотизировал. «Если Обри будет убит в субботу вечером, очень многие из нас окажутся беззащитными. Наш людоед не оставит нас в покое, даже если умрет от несварения желудка». «Осман!» — старая миссис Хейвен направила на Джона костлявый палец. «Пока вы не запутались во всем этом, Уиллс, я задам вам один прямой вопрос. Нет, два вопроса. Вы здесь для того, чтобы убить Обри Муна? И если да, то делаете вы это по собственному желанию или как чей-то агент?» Джон помолчал, собираясь с мыслями. «Вот оно! То, на что надеялись он и Харди. Вполне вероятно, что эта сумасшедшая старуха, живущая за 200 000 долларов на куче старья, и ее восточный друг — именно те заговорщики, которые втянули его и Памелу Прим в эту историю». Джон решил действовать осторожно. «И вы думаете, что я признаюсь почти незнакомым людям в намерении убить человека?» — сказал он. «Я надеюсь на ваш здравый смысл», — резко произнесла миссис Хейвен. Ее пальцы, на которых сверкали бриллианты, нетерпеливо дрожали. «Я знаю про вас все, Уиллс. И про вашего отца, и про то, что сделал с вами обоими Обри Мун. Если у вас появилась потребность убрать его с дороги, я вам сочувствую. Нам известно и другое. Вам было абсолютно негде достать 10 000, чтобы заплатить мисс Прим. Мы знаем также, что подобный образ действий не в вашем духе. Если уж вы решились, вы сделаете это сами. Так вот, если вы работаете один, мы надеемся отговорить вас от вашей затеи. Если же вы работаете на того человека, который пытался подкупить мисс Прим, мы просим вас указать нам его, чтобы мы убедили его оставить эту идею». «Значит, вы, мистер Гамаэль, и вы, миссис Хейвен, стремитесь защитить Муна», — сказал Джон, медленно обдумывая свои слова. Глухой звук, похожий на рычание, вырвался из груди старухи. «Будь он проклят! К черту Обри! Пусть он сдохнет от рака печени, и три черные собаки осквернят его могилу!» Она вся тряслась от ярости. Джон, непонимающе, уставился на нее. Голос Гамаэля ворвался в эту бурю эмоций, как сладкий сироп. «Короче, мистер Уиллс, Обри Муна уже много лет готовят к внезапной насильственной смерти. Если этого не случилось, то лишь потому, что большинство из нас поняли, как только он умрет, все, что должно было оставаться тайным, станет явным. Обри позаботился о том, чтобы ни один из нас не избежал наказания». «Ящик Пандоры!» — пробормотала миссис Хейвен. Ее порыв, казалось, истощил ее силы. Голова откинулась на спинку кресла, темные накрашенные веки сомкнулись. «Вы не верите, мистер Уиллс?» В голосе Гамаэля зазвучали ледяные нотки. «В настоящий момент я, например, имею возможность оказать услугу моей родине. Я не могу действовать в открытую, не смею. Если бы Мун узнал, он бы уничтожил меня с поистине дьявольским удовольствием. Многие недели я стараюсь пробиться к нему, чтобы заключить с ним нечто вроде сделки, окончательного соглашения. Он смеется надо мной и не желает говорить даже по телефону. Если я хочу сделать то, что принесет счастье моему народу, я должен сделать это тайно и исчезнуть отсюда так, чтобы он не узнал. вечная секретность и вечный страх —